Теперь, когда все в сборе, давайте обсудим план по уничтожению бродячего босса. Любой, кто ниже 18 уровня, не имеет права участвовать в битве. Как только начнется битва, никто не сможет вас защитить. У кого-нибудь есть возражения? Говоря это, Хелена огляделась по сторонам. Ее тон не оставлял места для сомнений, заставляя замолчать любого, кто мог быть недоволен, за исключением одного человека. «Капитан, вам не кажется, что это слишком авторитарно? Многие участники только что присоединились к команде, и у них не было достаточно времени, чтобы быстро повысить уровень. Это не значит, что у них нет возможности внести свой вклад. Одним предложением ты лишаешь их шанса заработать награды. Не слишком ли это произвольно?» Глава 26. Внутренний конфликт. Как только прозвучали слова, в комнате мгновенно воцарилась тишина, как будто каждый мог услышать биение собственного сердца. Напряжение росло. Никто не ожидал, что кто-то осмелится встать и бросить вызов авторитету Хелены в пионерском отряде. И этим человеком оказался Юта. Как первоначальный участник, изгнанный бессмертный знал отношение Юты к Хелене. Это было не что иное, как подхалимаш, наполненный лестью на каждом шагу. Но теперь человек, который был таким подобострастным, выпрямился, открыто противостоя Хелене. Бессмертный в изгнании нахмурил брови, переводя взгляд с головоломки в своих руках на Юту. «Извини, я не расслышала. Что ты сказал?» «Я сказал». Юта не закончил говорить, когда перед ним вспыхнул холодный блеск. Когда он пришел в себя, длинный меч, мерцающий металлическим блеском, уже парил перед его лицом, управляемый ветерком. «Кем ты себя возомнил? Как ты думаешь, у тебя есть право говорить здесь? Эй, бессмертный в изгнании, успокойся. Это база пионерского отряда. Ты уверен, что разумно так опрометчиво нападать на меня здесь? Если бы не босс, сдерживающий меня, я бы давно тебя прирезал. Ты это знаешь, бессмертный в изгнании, я неустанно работал над развитием отряда. Тот факт, что он вырос до такой степени, неотделим от моих усилий. Как ты думаешь, что скажут об этом другие, если так обращаться с автором? Хватит нести чушь. Для какой еще цели это служит, помимо простого создания собственной фракции? Бессмертный в изгнании выпалил, не подумав. Как только эти слова прозвучали, лица у всех стали серьезными. Это замечание действительно было довольно резким. Слова изгнанного бессмертного фактически поставили его в противоречие со всеми членами пионерского отряда. Но это было именно то, на что надеялся Юта. Он неоднократно подчеркивал свой вклад, чтобы спровоцировать бессмертного в изгнании на опрометчивые слова. По мнению Юты, какой утонченностью может обладать 16-летний парень? Говорить, не думая, было обычным делом для него. Вот почему изгнанный бессмертный никогда не был особенно популярен в пионерском отряде. С одной стороны, изгнанный бессмертный был прямолинеен, во многом как Цин. Они оба свободно высказывали свое мнение. С другой стороны, бессмертный в изгнании не мог утруждать себя бессмысленными межличностными отношениями. Итак, когда изгнанный бессмертный сделал это замечание, Юта понял, что достиг своей цели. Он успешно перевел конфликт из разряда между ним и Хеленой в разряд между бессмертным в изгнании и остальной частью отряда «Пионер». Отвлекать внимание было его специальностью. «Бессмертный в изгнании, следи за своими словами». Юта прав. Он внес значительный вклад в пионерский отряд. «Убери свой меч». Бессмертный в изгнании понял, что допустил ошибку в словах. Он сердито посмотрел на Юту, но промолчал. «Юта, как ты предлагаешь распределить места на эту миссию? По моему мнению, любой участник, который хочет участвовать, должен иметь возможность присоединиться. Хотя миссия действительно опасна, с капитаном рядом я не предвижу никаких серьезных проблем. Участникам необходимо набираться больше опыта, чтобы постепенно увеличивать свою силу. Это довольно хитрый план. Позволить такому количеству людей присоединиться только для того, чтобы получить вознаграждение, в то время как босс и я делаем всю работу, верно? Бессмертный в изгнании, почему ты так нацелился на меня? У нас нет никаких личных претензий, не так ли? Я просто констатирую факты. Кроме того, увеличение числа участников не обязательно означает, что итоговые награды уменьшатся. Юта, не думай, что я не знаю, что ты планируешь. С этой миссией даже я не могу гарантировать, что вернусь невредимым. Посылая группу людей, которые едва видели настоящие бои, какая от них польза, кроме как тащить нас вниз. Ты, с другой стороны, остаешься в стороне от миссии и играешь роль невмешивающегося лидера. Ты действительно думаешь, что я не осмелился бы убить тебя?» Бессмертный в изгнании хлопнул кулаком по столу, его глаза горели жаждой убийства, которая казалась почти осязаемой. И все же, несмотря на это, Юта оставался спокойным и невозмутимым, безмолвно улыбаясь. «Бессмертный в изгнании, мы знаем, что ты силен. Во всей этой команде, вероятно, только брат Цин может сравниться с тобой, но мы тоже члены команды. Тебе действительно нужно так унижать нас? Да, только потому, что твой талант лучше нашего, к чему тут самонадеянность? Если бы не поддержка капитана, ты был бы ненамного сильнее нас. Что плохого в том, что сказал Юта? Ты не даешь нам шанса сразиться, а потом обвиняешь нас в недостатке сил. Почему последнее слово должно быть за тобой?» Да, Юте больше не нужно было говорить. Остальные уже были взволнованы его словами, коллективно обратив свое негодование на бессмертного в изгнании. «Заткните свои рты. Что это за умение, шептаться за моей спиной? Если вы действительно думаете, что способны, подойдите и встаньте передо мной. Кучка безмозглых идиотов, умеющих только водить за нос. Хватит, бессмертный в изгнании, сядь». Видя, что ситуация выходит из-под контроля, Хелена закричала, положив конец фарсу. «Все, заткнитесь. Этот вопрос будет обсужден позже. Капитан, я думаю, мы должны разобраться с этим сегодня. Юта, я сказала, что это будет обсуждено позже, ты понимаешь». Столкнувшись со взглядом Хелены, который, казалось, мог съесть его живьем, улыбка на лице Юты мгновенно застыла. Очевидно, Юта переоценил свое собственное положение и недооценил гнев Хелены. «Я понимаю, капитан, не надо. Я не могу выносить, когда ты называешь меня капитаном». С холодной усмешкой Хелена многозначительно посмотрела на изгнанного бессмертного, прежде чем встать и покинуть зал заседаний. Наблюдая за удаляющейся фигурой Хелены, выражение лица изгнанного бессмертного стало еще мрачнее. «Юта, тебе лучше следить за собой. Я положил на тебя глаз». После того, как тяжелая дверь конференц-зала захлопнулась, Цин, который долгое время молчал, наконец глубоко вздохнул. «В любом случае, я не присоединяюсь к экспедиции. Бессмертный в изгнании прав. Таща с собой кучу мертвого груза, я только погибну. Этот пионерский отряд начинает катиться под откос». С этими словами Цин отодвинул свой стул, вытащил копье, воткнутое в пол, перекинул его через плечо и с важным видом вышел. В этот момент в комнате воцарилась полная тишина. Юта перевел взгляд на Лоуренса, чей одобрительный взгляд немного ослабил его беспокойство. В другом месте, после ухода с базы пионеров, бессмертный в изгнании раздраженно почесал в затылке и пожаловался. «Старшая сестренка, тебе не следовало останавливать меня раньше. Я должен был просто убить этого ублюдка одним ударом. И что потом? Смерть Юты – это мелочь, но всю эту проблему было бы невозможно решить. Это все равно было бы лучше, чем наблюдать, как Юта становится все смелее и больше. Этот отряд пионеров почти становится его». Бессмертный в изгнании пнул ногой камень у своих ног, присел на корточки и продолжал потирать рукоять своего меча, как будто только это могло успокоить его беспокойное сердце. «Разве ты не понимаешь, бессмертный в изгнании, дело не только в Юте?» Услышав это, бессмертный в изгнании внезапно поднял голову, сбитый с толку. «Старшая сестренка, ты имеешь в виду, что кто-то другой хочет свергнуть тебя? Разве ты не заметил, с тех пор и Цин, и Лоуренс были необычно молчаливы? Это действительно кажется странным. Я мало общался с Лоуренсом, но старший брат Цин обычно не такой. Цин довольно прямолинейный, не стал бы тратить свою энергию на такие вещи. Если бы он захотел заменить меня, он, скорее всего, бросил бы мне прямой вызов. Он мог бы знать, но не стал бы вмешиваться. Тогда это Лоуренс, надеюсь, это всего лишь мое воображение». Хелена слегка прикрыла глаза, выражение ее лица было несколько болезненным. «Лоуренс, он мой друг. В реальном мире, мы дружим с детства, что вы могли бы назвать неразлучно с детства. Мне трудно поверить, что он бы организовал заговор против меня». Услышав это, губы изгнанного бессмертного слегка шевельнулись, но он не знал, что сказать, чтобы утешить Хелену. Быть преданным другом, с которым был 10-20 лет, должно быть невыносимо. «Не утруждай себя. Я знаю, что ты хочешь сказать, но это нормально. Такого рода вещи меня не расстроит. Я просто нахожу это немного забавным. Первые 20 лет своей жизни я думала, что мы лучшие друзья. Но с тех пор, как внезапно появился этот апокалипсис, я постепенно осознала, что, похоже, совсем его не знаю. Что ж, если он действительно спланировал это только означает, что я недооценила его. Я не могу винить никого другого. Глава 27. Неожиданное наслаждение. Старшая сестра. По правде говоря, причина, по которой я основала пионерский отряд, заключалась просто в том, чтобы помогать другим, насколько это возможно в пределах моих ограниченных возможностей, совершенствовать стратегии и сводить к минимуму опасности для всех. Но, похоже, везде, где есть люди, неизбежно будут интриги и конфликты. Это не тот пионерский отряд, о котором я мечтала. Чем продолжать в том же духе, возможно, лучше. Ее голос внезапно оборвался. Хелена слегка прикусила губу, в конечном счете не в силах озвучить эту мысль. В конце концов, она основала пионерский отряд. Она не могла передать свою тяжелую работу другим. Старшая сестра, давай сначала найдем Джона. Может быть, у него есть решение? Решение? Тебе нужно решение? Это просто. В магазине алхимических материалов, зажав в зубах гаечный ключ, Джон непрерывно колотил по останкам голема, невнятно приговаривая. Просто убей его одним ударом, и все проблемы будут решены. Видишь, разве я тебе не говорил? Джон думает так же. Услышав ответ Джона, глаза бессмертного в изгнании загорелись, как будто он нашел родственную душу. Но убийство Юты может сделать ситуацию неконтролируемой. Ты слишком много думаешь. У этих людей может хватить смелости создавать проблемы, но когда прямо у них на глазах отнимают реальную жизнь, они все будут напуганы до полусмерти. Ты слишком много беспокоишься о твоего друга детства. Как его зовут? Лоуренс. Ах, да, Лоуренс. Бессмертный в изгнании мог бы с легкостью убить их обоих, не так ли? Когда эти два паразита будут мертвы, все будут вне себя от радости. Придав форму последнему погнутому куску металла, Джон с трудом поднялся на ноги, небрежно отбросив гаечный ключ и молоток в сторону. Истощенный. Есть идеи по поводу этого голема? Совсем никаких. Я понятия не имею, как сдвинуть с места эту кучу металлолома. Я даже не придумал, что использовать в качестве источника энергии. Разве ты не можешь просто снабдить его электричеством, как игрушку, с которой мы играли в детстве? Изгнанный бессмертный вмешался в нужный момент, немедленно заслужив сердитый взгляд Джона. Приятель, если ты не понимаешь, не говори ерунды, ладно? Эти вещи, включая запчасти, весят не меньше тонны. Где источник энергии? Откуда берется электричество? Ты знаешь о двигателях внутреннего сгорания? Они великолепно преобразуют тепловую энергию в кинетическую. Даже если бы вы могли волшебным образом создать двигатель внутреннего сгорания, знаешь ли ты, сколько топлива он потребляет? Управление стальной машиной для выполнения сложных движений требует гораздо больше кинетической энергии, чем просто запуск двигателя. Даже соединение двух двигателей болидов Формулы-1 может быть недостаточно. И, делая шаг назад, у вас есть сырая нефть, чтобы вы использовали в качестве топлива. Слушая шквал вопросов Джона, изгнанный бессмертный почувствовал, как у него начинает болеть голова. Он даже не закончил среднюю школу, и притом был плохим учеником. Он не понял ни слова из того, что говорил Джон, поэтому мог только почесать затылок с застенчивой улыбкой и промолчать. В конечном счете, это магическое устройство. Его нельзя объяснить простыми механическими принципами. Увы, оно слишком основательно разрушено. Если бы у него все еще были внутренние компоненты, я мог бы что-нибудь придумать. Джон ущипнул себя за переносицу, беспомощно убирая останки голема, и перевел взгляд на Хелену. «Я ни за что не смогу закончить это за 5 дней». Прямо сейчас я понятия не имею. Давайте сосредоточимся на исследовании дикого бродячего босса. Я согласен сформировать команду для этого, но только с тобой и изгнанным бессмертным. Что касается остальных членов отряда «Пионер», то они меня не интересуют, и я не поведу кучку некомпетентных людей в приключении по охоте на босса. Извини за прямоту, но я думаю, ты понимаешь, Хелена. Я понимаю, но прямо сейчас все больше и больше игроков замечают этого босса. Что, если некоторые игроки попытаются вмешаться, пока мы сражаемся с ним? Предупреди их один раз. Если они будут упорствовать, я не прочь принять меры. По сравнению с другими я больше ценю свою собственную жизнь. Видишь, старшая сестра, что я тебе говорил, дело не только в моей агрессивности. Джон думает так же. В нашем родном городе есть старая поговорка: нерешительность ведет к неприятностям. Прямо сейчас у нас есть два лучших варианта: либо убрать Юту и реорганизовать пионерский отряд, чтобы показать им, кто настоящий капитан, либо просто уволиться. Честно говоря, присоединиться к Джону было бы не так уж плохо. Бессмертный в изгнании беспомощно развел руками. Если мы будем продолжать тянуть с этим, и Юта и его команда полностью возьмут верх, будет слишком поздно. Дай мне подумать об этом. Колебания Хелены были тем, что Джон мог полностью понять. В конце концов, это был вопрос жизни и смерти. Если игрок умирает в игре, его реальное тело переходит в состояние смерти мозга. Итак, если игроки начнут убивать друг друга, это будет похоже на открытие ящика Пандоры. Причина, по которой до сих пор было так мало убийств игроков, заключалась в том, что все были по-прежнему рациональны и сдержаны. Но как только кто-то вскроет эту рану, общественный порядок и мораль в этом постапокалиптическом мире превратятся в посмешище. Убийства игроков друг за другом вот-вот должны были начаться всерьез. Давай сделаем так, пусть Лили все взвесит. Лили, если бы это была ты, что бы ты выбрала? Я, Лили, которая долгое время играла роль Тихони, внезапно смутилась, когда ее спросили об этом вопросе. Я не знаю, я просто чувствую, что убивать действительно нехорошо, но я также не хочу видеть, как над Хеленой издеваются. Джонни, ты не мог бы помочь Хелене? Помочь? Как я могу помочь? Я мог бы убить Юту, но это превратило бы внутренний конфликт во внешнюю битву, поставив Хелену в еще более трудное положение. Тогда что нам делать? Может быть, тебе стоит уволиться, Хелена? Джонни очень добрый. Если ты присоединишься к нам, вы с Джонни сможете присматривать друг за другом. Что думаешь, Джонни? Лили, в конце концов, получила высшее образование. Моральные принципы, которые она усвоила за 18 лет, не позволили ей принять такую радикальную перемену. Поскольку она еще не видела темной стороны человеческой натуры, она не могла легко пренебречь ценностью жизни. В отличие от Джона, который уже однажды умер и был нечувствителен к идее убийства. В своей прошлой жизни Джон убил много людей по разным причинам. Он смирился с мыслью, что его могут убить без жалоб. Принцип «кто не убивает, тот убит» был для него естественным законом. Если его собственные убийства были совершены ради сокровищ, то двумя предателями из его бывшей команды двигали те же мотивы. Не было ощущения, что один благороднее другого. Единственной жалобой Джона было то, что эти два ублюдка сделали с Лили. Плохие люди заслуживают наказания, но хорошие люди, особенно такие добросердечные, как Лили, не должны страдать. Так что, если Джон когда-нибудь снова столкнется с этими двумя, он все равно будет действовать без колебаний. Если ты действительно не можешь заставить себя сделать это, я не против сделать это за тебя. Какое бы решение ты ни приняла, я думаю, мы все тебя поддержим. Джон, большое тебе спасибо. Не нужно меня благодарить, в конце концов, мы друзья. Прежде чем Джон успел тепло улыбнуться, дверь внезапно с громким стуком распахнулась, привлекая всеобщее внимание. Запыхавшаяся, но улыбающаяся, Фара стояла в дверном проеме. «Фара, что происходит?» — спросил Джон, нахмурившись в замешательстве. «Наставник, я нашла это». При этих словах глаза Джона загорелись. Он резко встал и нетерпеливо спросил. «Ты уверена?» «Абсолютно уверена. Скорее, покажи мне». Джон бросился навстречу Фаре и последовал за ней из комнаты. Они добрались до входа в магазин, где двое крепких мужчин пытались снять ящик с тележки. Волнение Джона возросло еще больше. «Наставник, я попросила своих друзей в Эверглоу-Сити узнать об этом. Найти то, что ты хотел, стоило мне кучу денег. Не волнуйся, если это правильно, я полностью возмещу тебе расходы и научу новой технике алхимии». «Договорились. После твоего слова я чувствую облегчение». «Та-да, это то, что ты искал». С этими словами Фара отперла ящик и открыла его, обнажив эллипсоид около 2 метров в диаметре, покрытый замысловатыми узорами и механическими компонентами. «Это ядро голема, которое ты хотел». Глава 28. Приглашение. Джон сглотнул, чувствуя необъяснимое напряжение. «Это нервное возбуждение было похоже на то, что ты наконец встретил девушку своей мечты после долгого и трудного путешествия, наполненного ожиданием и тревогой. Наставник, позволь мне сначала успокоиться и подготовиться». Сделав глубокий вдох, Джон выровнял дыхание. Он медленно подошел к ящику, протянув руку, чтобы осторожно коснуться поверхности эллипсоида. В следующее мгновение перед его глазами появилась строка текста. Ядро голема 6. Качество. Эпическое. Эффект предмета. Управляет действиями голема. Описание предмета. Хотя это старая модель, она по-прежнему отлично функционирует. Ее сняли с производства только потому, что она была слишком громоздкой и неудобной в переноске. Да. При чтении описания предмета сердце Джона забилось быстрее, а дыхание участилось. Он не смел слишком надеяться, просто попросив Фару попытать счастье. Джон почти сдался, думая, что ему придется подождать, пока он не найдет более полное руководство по алхимии для марионеток или аналогичный предмет. Но вот оно, ядро голема, прямо перед его глазами. С этим ядром голема теперь стало возможным восстановить останки голема. Фара, как я могу отблагодарить тебя? Наставник, я твой ученик. Между нами нет необходимости в благодарностях. Я уже счастлива, что ты готов учить меня алхимии. Кроме того, я хочу посмотреть, как это выглядит, когда голем, существующий только в записях, возвращается к жизни. Фара потратила почти все свои сбережения, почти 200 000 серебряных монет, чтобы купить это ядро голема у коллекционера. Но она верила, что оно того стоило. Как торговец и, что более важно, как ученица Джона, она понимала огромную ценность слова «алхимик». Если бы она могла изучить алхимию, все ее первоначальные вложения окупились бы. У нее было бы право вернуться в Эверглоу, к своей семье, и потребовать то, что принадлежит ей по праву. И эти вещи стоили гораздо больше, чем 300 000 серебряных монет. Наставник, я оставляю тебя в покое. Удачи. Да, спасибо. Поместив ядро голема в инвентарь своего игрока, Джон вернулся в комнату, чтобы поделиться своей радостью со всеми. «Твоя ученица, мисс Фара, действительно уважает тебя», — заметила Хелена, глядя на ядро голема, сложность которого соперничает с точностью инструментов. «Тебе очень повезло. Если ты сможешь починить эти останки голема, его ценность будет неизмерима. Меня больше интересует не его ценность, а его боевые возможности. Сможет ли он оправдать свою экстравагантную стоимость? Честно, Джон, можно мне попробовать, как только ты его починишь? Перестань мечтать. Что, если ты сломаешь его? Пока я не смогу создать ядро голема сам, голема можно использовать только в решающих битвах. Если он будет поврежден, потери будут огромными». Немедленный отказ Джона немного разочаровал изгнанного бессмертного. «Хорошо, поскольку основная проблема управления големом решена, давайте отложим охоту на дикого босса и сосредоточимся на ремонте голема. Если мы добьемся успеха, наша боевая мощь значительно возрастет. Что касается внутренних вопросов пионерского отряда, Хелена, дай мне знать, как только примешь решение. Я понимаю, если тебе нужна помощь в чем-то еще, просто попроси». Видя, что Джон полностью поглощен ядром голема, Хелена криво улыбнулась и собралась уходить. Проведя так много времени с Джоном, они пришли к пониманию его личности. Когда он находил что-то, что его интересовало, он полностью отдавался этому. Если она останется, Джон только обидится на них за то, что они бесполезны. Итак, Лили тоже тихо ушла, не беспокоя его больше. В комнате снова воцарилась тишина, когда Джон начал изучать внутреннюю структуру ядра голема. После тщательного осмотра он был поражен, обнаружив сложные механизмы, скрытые внутри эллипсоида диаметром в 2 метра. Чтобы поддерживать стального бегемота весом почти в тонну, ядро голема, по мнению Джона, не совсем выходило за рамки технологии. Используя свое алхимическое чутье, Джон понял, что этот предмет объединил передовые технологии с мировой алхимией и магией, в результате чего получился оригинальный и ультрасовременный дизайн. От точных деталей и замысловатых шатунов у Джона закружилась голова. Однако выяснить, как активировать эллипсоид, стало непосредственной задачей Джона. «Возможно, мне следует использовать сущность заклинания, ХММ. Кажется, только чистая мана может заставить его работать». Тем временем, на базе пионерского отряда, Цин нанес удар, его прямой кулак нанес быстрый и мощный удар, сила которого вызвала взрывные звуки в воздухе. Как игрок экстремального силового типа, Цин воплотил в себе сущность грубой силы, усиленной его талантом. Его талант СС Рёфариса увеличивал все атрибуты на 2% каждый раз, когда он подвергался атаке в бою, увеличиваясь до 10 раз. Это означало, что когда талант Цина полностью накапливается, он получает 20% прироста ко всем атрибутам. По сравнению с шепотом ветра изгнанного бессмертного и Аффинити Лили, талант Цина в полной мере олицетворял простоту и грубую силу. Как воин, Цин, естественно, обладал высокой атакой и выносливостью, что делало его, с дополнительным усилением от его таланта, несомненно, сильнейшим игроком в прямых столкновениях. Наедине бессмертный в изгнании Цин часто спарринговали, участвуя в товарищеских тренировочных поединках. Когда талант Цина проявился не полностью, бессмертному в изгнании едва удалось запутать его, используя его собственный талант. Однако, как только Цин достиг своего пика боевого состояния, бессмертный в изгнании не смог бы противостоять его чудовищной силе, если бы не оставался в воздухе все это время. Несколько дней назад Цин совершил невероятно смелый шаг, в одиночку пройдя подземелье Василисков, выйдя победителем с незначительными травмами, продемонстрировав свою ужасающую боевую доблесть. Однако его впечатляющая физическая сила, казалось, шла в ущерб остроте ума. В последнее время он чувствовал себя довольно взволнованным. Мощным ударом разломав деревянный кол в щепки, Цин сел на пенек, вытирая пот со лба и тяжело дыша. «Ты проделал весь этот путь. Почему бы тебе не подойти?» Осушив одним глотком целый кувшин теплой воды, Цин продолжил. «Лоуренс, ты здесь из-за того, о чем мы говорили, верно? В прошлый раз ты не дал мне четкого ответа, просто сказал, что подумаешь об этом. Итак, что ты решил? Я этого не сделаю. Меня не интересуют ваши подлые схемы, и я не хочу в них участвовать. Я присоединился к пионерской дружине из-за харизмы старшей сестры и ее таланта, который всегда держит меня на шаг впереди. Посмотри, во что превратился пионерский отряд сейчас. Возьми, к примеру, Юту. Только что мне хотелось размозжить ему голову. Он всего лишь бродячий пес, который думает, что он хозяин. Это не совсем так. Юта может быть весьма полезен в определенных отношениях». Лоуренс подошел с улыбкой, не обращая внимания на потное состояние Цина, и сел рядом с ним. «Мы оба видели силу Хелены. Одного ее таланта недостаточно, чтобы управлять отрядом пионеров. Отряд будет только расти. Если мы позволим ему развиваться так же стремительно, как раньше, это приведет к его падению. Все больше и больше это место похоже на реальный мир, только с мечами и магией. Только сильные могут устанавливать правила, а мы сильные. С твоей силой и моим интеллектом мы можем сделать пионерский отряд самой могущественной группой наемников. Сострадание Хелены – бремя, сдерживающее нас». Говоря это, Лоуренс достал величественную боевую алебарду пурпурного цвета, ее черный корпус блестел острым краем, и положил ее перед Цина. «Итак, почему бы тебе не подумать о сотрудничестве со мной?» Глава 29 Рёфариса. Столкнувшись с многозначительной улыбкой Лоуренса, Цин нахмурил брови, выражение его лица стало кислым. «Ты должен знать, меня не интересуют эти трюки. Если ты пытаешься использовать меня, чтобы смутить Хелену, я советую тебе сдаться. Оказанная услуга – это услуга, которую помнит тысячу лет. Без Хелены я не смог бы так быстро повысить уровень, сражаясь в одиночку. В моих глазах Хелена – капитан этого отряда. Никто не имеет права заменить ее, особенно этот клоун. Что касается тебя, честно, Лоуренс, я все еще не понимаю, что ты пытаешься сделать». Цин был хорошо осведомлен об отношениях Лоуренса и Хелены. Они росли вместе как друзья детства, разве они не должны поддерживать друг друга? Как могло случиться, что Лоуренс теперь нацелился на Хелену? «Цин, я думаю, ты неправильно понял. Я не пытаюсь причинить вред Хелене. Напротив, я пытаюсь защитить ее». «Защищать? Ты издеваешься надо мной? Разве это не правда?» Хелена – девушка в центре внимания, с ограниченной силой. Хотя она всегда остается на верхнем уровне, ее характеристики средние, а боевая мощь довольно ограничена. Иначе, почему Хелена все время держит изгнанного бессмертного рядом с собой? Она также пытается защитить себя. «Я тоже хочу защитить ее. У нас должна быть одна цель. Подумай об этом. Если я стану капитаном пионерского отряда, Хелена больше не будет мишенью. Если опасность действительно возникнет, она будет направлена на меня, а не на Хелену. Вместо того, чтобы заставлять Хелену сидеть в таком положении в постоянном страхе, не лучше ли было бы для нее выполнять свою роль со спокойной душой, не подвергаясь ненужному риску? Ты согласен?» Было очевидно, что слова Лоуренса были ничем иным, как извращенной логикой. Не говоря уже о том, было ли у Хелены достаточно сил, чтобы защитить себя, Даже если бы у нее их не было, одна только ее репутация удержала бы кого-либо от того, чтобы связываться с ней. В конце концов, Лоуренс просто подумал, что Цина легко обмануть, поэтому и придумал такую грубую ложь. Ты уверен, что это то, что ты думаешь? Ты действительно не причинишь вреда Хелене? Конечно, я глубоко люблю ее. Если бы это не было сделано для ее защиты, я бы не хотел, чтобы ей причинили малейший вред. Цин, присоединяйся ко мне. Как только это будет сделано, я обещаю, что Хелене не будет угрожать никакая опасность. Дай мне подумать об этом. Губы Цина дрогнули, мозолистые руки почесали голову, показывая его волнение. Он чувствовал, что в словах Лоуренса что-то не так, но в данный момент не мог точно определить, что именно. Поскольку его собственный разум был неясен, Цин решил спросить кого-нибудь поумнее, а еще лучше, спросить Хелену напрямую. С этой мыслью Цин махнул рукой и сказал: «Дай мне еще немного времени подумать об этом. Если больше ничего нет, я сейчас уйду». Когда он встал, намереваясь занести свою массивную алебарду на плечо, внезапная, пронзительная боль пронзила его. Вены на лбу Цина вздулись, когда он недоверчиво посмотрел на окровавленный клинок, торчащий из его груди. Лоуренс, прости, Цин, время, оставшееся у нас с тобой, на исходе. Поскольку ты не хочешь идти на компромисс, я должен отправить тебя во свояси. В конце концов, пионерский отряд очень важен для меня. Я так долго планировал, что не могу позволить тебе все испортить. Ранее нежное лицо Лоуренса стало отвратительным и ужасающим, его цвет лица покраснел, когда он напряг всю свою силу, вращая нож, превращая внутренние органы Цина в кашеобразное месиво. Наблюдая, как стремительно падают его хп, Цин больше не мог позволить себе беспокоиться о боли. Он схватил вращающийся клинок, крепко зажав его между пальцами, и стиснул зубы. «Я так и знал, у тебя, негодяй, никогда не было добрых намерений. Ты понял это слишком поздно. Я не могу представить, как кто-то может быть таким глупым, как ты. Неужели ты не мог быть чуть глупее и сразу согласиться? Из тебя получилась бы отличная преданная собака. Если бы ты захотел служить мне, я мог бы дать тебе все, что ты пожелаешь. К сожалению, ты выбрал не того человека». С ворчанием Лоуренс пнул Цина в поясницу, заставив его растянуться на земле. Лезвие в его руке прошло сквозь плоть, оставив зияющую рану в груди Цина. «Даже сейчас мне все еще трудно поверить, насколько реалистичны ощущения в этой игре». Лоуренс потер пальцы, чувствуя, как стекает скользкая струйка крови, затем поднес пальцы ко рту и нежно облизал их. «Даже вкус неотличим от настоящей крови. Ах, этот вкус сводит меня с ума от желания. Наконец-то я могу вырваться из-под власти закона, вершить судьбы других по своему усмотрению и не платить за это никакой цены. Ты чувствуешь мою радость? Ха-ха-ха. Мне безумно нравится эта игра». Рот Лоуренса скривился в усмешке, глаза заблестели безумным пылом, как у сумасшедшего, потерявшегося в собственном бреду. Но после своего маниакального смеха Лоуренс внезапно склонил голову, с жалостью глядя на Цина и прищелкивая языком. «Посмотри на себя сейчас. Что хорошего в твоих талантах и силе? Разве ты не стоишь передо мной на коленях? Или, возможно, ты мог бы умолять меня сейчас? Может быть, только может быть, я сохраню тебе жизнь. Ха-ха-ха-ха». Услышав это, Цин горько рассмеялся. Выплюнув полный рот крови, он заставил себя встать, размахивая своей массивной алебардой в сторону Лоуренса. «Ты думаешь, что сможешь убить меня? Твой хп сейчас меньше 400, и на тебе дебаф в кровотечении. Сколько еще ты сможешь продержаться? 3 минуты? 5 минут? Если хочешь знать мое мнение, ты не продержишься и 30 секунд. Я действительно не понимаю, откуда у тебя столько уверенности. Ты прав, 30 секунд – это, вероятно, мой предел». С каждой секундой здоровье Цина продолжало снижаться, и у него не было под рукой таких предметов, как зелье здоровья. Как и сказал Лоуренс, его жизнь была подобна свече на ветру, но 30 секунд достаточно, чтобы сделать многое. Цин взревел, полностью активируя свой талант Рёфариса. В его тяжелораненном состоянии его боевая мощь достигла своего пика. Эта ужасающая атака всего на один шаг вперед заставила твердую землю из голубого камня с громким треском разлететься в дребезги. «Я заберу тебя с собой, прежде чем уйду». Бум! Перед Цином раздался глухой звук. Простой, ничем не украшенный прямой удар вызвал ударную волну, которая даже вызвала звуковой удар. При виде этого лицо Лоуренса разительно изменилось. Он инстинктивно достал свой рыцарский щит и выставил его перед собой. Все еще чувствуя себя в опасности, он активировал заклинание щита. Сущность заклинания, вложенная в щит, была мгновенно очищена, и образовался оранжево-желтый полупрозрачный барьер. Однако, Лоуренс переоценил безопасность щита зачарованного рыцаря и недооценил ярость и решимость умирающего человека. Всего после одной встречи оранжевый магический барьер мгновенно разрушился, превратившись в звездную пыль, а кулак Цина врезался прямо в щит рыцаря, оставив на нем вмятину. Затем последовал второй удар, третий. Безжалостные атаки сыпались, как капли дождя. Лоуренс с трудом мог понять, как монстр перед ним мог продолжать наносить такие мощные атаки, извергая кровь. Он был никем иным, как монстром в человеческом обличье. «Смотри, как я разобью твой черепаший панцирь!» Последний удар пришелся в цель, и щит рыцаря издал скорбный треск. Последовательные удары завершили его миссию, разбив его, как яичную скорлупу. И все же натиск Цина не прекратился. Лоуренс уставился на все приближающийся кулак, суставы которого уже обнажали белые кости, и в голове у него помутилось. Но воображаемого сценария с разбитой головой и выходом из системы на месте не произошло. Лоуренс почувствовал только тепло на своей щеке. Когда он пришел в себя, Цин исчез, оставив только массивную алебарду на том месте, где он был. Лоуренс протянул руку, чтобы прикоснуться к своей щеке, и алое пятно растеклось по кончикам его пальцев. Он понял, что простая ударная волна от удара содрала плоть с его щеки, оставив на ней кровавое месиво. Тем временем у магазина алхимических материалов Хелена резко остановилась как вкопанная, ее глаза были полны шока. «Цин, мертв», глава 30 без колебаний. «Старшая сестренка, что ты сказала?» Бессмертный в изгнании толкнул дверь, звук перезвона ветра заглушил бормотание Хелены. Он озадаченно повернул голову назад. «Кто умер?» «Бессмертный в изгнании, Цин мертв». «Невозможно. Старший брат Цин может в одиночку пройти подземелье Василисков. Возможно, даже я ему не ровня. Кто вообще может убить его? Может быть, он просто вышел из системы». Бессмертный в изгнании махнул рукой, отметая это как нелепую шутку. Но Хелена не спорила. Она стояла в оцепенении, заставляя сердце изгнанного бессмертного наполниться дурным предчувствием. «Эй, старшая сестренка, не шути так. Старший брат Цин, он. Только что я получила уведомление о том, что член нашей команды Цин мертв». Услышав это, улыбка на лице изгнанного бессмертного постепенно застыла, сменившись недоумением и беспомощностью. Они все согласились вместе охотиться на бродячего босса и пообещали однажды решить, кто сильнее. Бессмертный в изгнании никогда не думал, что известие о смерти Цина придет так внезапно. «Старшая сестренка, есть ли шанс, что ты ошиблась? Хотела бы я ошибиться, но имя Цина уже исчезло из таблицы лидеров, и на этом этапе не было необходимости оспаривать правду». В конце концов, изгнанный бессмертный тоже заметил изменения в таблице лидеров, Цин был удален. Итак, один важный вопрос одновременно возник в умах изгнанного бессмертного и Елены. Как умер Цин? Тот, кто мог в одиночку справиться с Василиском, вряд ли мог погибнуть во время рейда в подземелье. Даже если бы он действительно был в меньшинстве, как только он достиг критического состояния, желание босса подземелья атаковать уменьшилось бы, что дало бы ему прекрасную возможность использовать свиток побега и вернуться в город. Мог ли он быть убит? Эта мысль была за пределами понимания как бессмертного в изгнании, так и Хелены. «Нет, я должна вернуться на нашу базу и проверить. Цин не умер бы просто так. Босс, ты думаешь, его кто-то убил? Но кто мог это провернуть? Возможно, немногие могли бы, но я могу придумать три способа убить Цина прямо сейчас». С этими словами Хелена не дала изгнанному бессмертному возможности задавать дальнейшие вопросы и повернулась, чтобы уйти. Глядя ей в спину, бессмертный в изгнании открыл рот, но смог только вздохнуть. «Нет, босс, должно быть, сейчас не в своем уме. Мне нужно найти Джона и разобраться с этим». Сначала была провокация Юта и молчание Лоуренса, затем Цин лишился жизни. Эти два инцидента не могли быть не связаны. С этой мыслью бессмертный ворвался в магазин, не обращая внимания на других игроков, выбирающих свои товары, и закричал во всю глотку. «Джон, прекрати то, что ты делаешь. Произошло что-то серьезное. Выходи сейчас же. Бессмертный в изгнании, что привело тебя сюда? Джонни, Лили, пожалуйста, позови ко мне Джона. Мне действительно нужно с ним поговорить». Но Джонни сказал, что никто не должен беспокоить его без его разрешения. «Лили, все в порядке, ты можешь возвращаться к работе». Прежде чем Лили успела закончить, Джон уже вышел из комнаты, капюшон скрывал его лицо, делая его выражение непроницаемым. «Бессмертный в изгнании, здесь слишком много ушей, давай поговорим снаружи. Джон, ты, ТСС». Джон прижал палец к губам, давая знак бессмертному в изгнании сохранять тишину, и быстро вышел из магазина. Хелена уже вернулась, да, как только она услышала о смерти сына, она немедленно бросилась обратно. «Джон, разве ты не провидец? Ты можешь предсказать, кто убил брата сына?» «Провидец – это просто термин, который я использую. На самом деле у меня нет такой способности». Джон покачал головой и беспомощно вздохнул, прежде чем продолжить. «Однако, возможно, у меня есть некоторые подсказки о смерти сына». По правде говоря, не только Хелена и изгнанный бессмертный были шокированы. Даже Джон был ошеломлен этой новостью. Нужно понимать, что в предыдущей жизни сын жил хорошо до своего предательства и последующей смерти. Но теперь он умер так необъяснимо рано, указывая на то, что определенно происходило что-то подозрительное. У Джона также было смутное ощущение, что он каким-то образом связан с этим инцидентом. В предыдущей жизни его отношения с Хеленой были просто сотрудничеством, и далеко не такими близкими, как сейчас. Из-за этого историческая траектория предыдущей жизни неизбежно была бы затронута. Чего Джон не ожидал, так это масштабов этого воздействия, вплоть до того, что кто-то, кто не должен был умирать так рано, расстался с жизнью. Или, возможно, это было еще хуже. Смерть сына ускорила бы открытие ящика Пандоры гораздо раньше, чем предполагалось изначально. Смерть сына была только началом. Тем временем, на базе пионерского отряда, лицо Хелены потемнело, когда она изучала выражение лиц присутствующих. Полчаса назад член-основатель пионерского отряда Цин умер при загадочных обстоятельствах. Кто-нибудь что-нибудь знает об этом? Объявляя о смерти Цина, Хелена наблюдала за первоначальной реакцией всех присутствующих. К ее удивлению, несколько из тех, кого она подозревала больше всего, казались искренне шокированными. Даже Юта, услышав новость, выказал не страх, а недоумение. Этого не может быть. Капитан, сын был сильнейшим в нашей команде. Как он мог умереть? Юта инстинктивно опроверг слова Хелены, но под ее холодным взглядом его голос дрогнул. Нет, этого не может быть. Юта, ты не в курсе этого вопроса? Капитан, вы подозреваете меня? Я признаю, что у меня есть амбиции, но какая мне польза от убийства сына? Кроме того, с моей силой, как я мог убить сына и остаться невредимым? Я просто спросила, не нужно так нервничать. Хелена подняла руку, призывая Юту к молчанию, затем продолжила. Где Лоуренс? Почему его здесь нет? По-прежнему никто не ответил. В комнате воцарилась жуткая тишина. Смерть товарища нависла над ними темной тучей, и для тех, кто действительно не знал о ситуации, лучшим вариантом было промолчать. «Юта, иди найди Лоуренса. У меня есть к нему вопросы. Капитан, я знаю, куда пошел вице-капитан Лоуренс». Недавно присоединившийся участник робко поднял руку и, привлекая внимание Хелены, продолжил. «Не так давно я видел, как вице-капитан Лоуренс покидал базу, направляясь к окраинам. Он сказал, что собирается выследить бродячего босса подземелья. Я не придал этому большого значения. Выследить босса? В одиночку? Ну, я видел только вице-капитана наедине. Когда именно он ушел, не мог бы ты уточнить?» Хелена резко встала, ее голос был полон настойчивости. «Я действительно не могу вспомнить, капитан. Игроки не обращают особого внимания на течение времени. В конце концов, нам не нужно отдыхать, и нет разницы между днем и ночью». Услышав это, выражение лица Хелены напряглось. После долгого молчания она тихо вздохнула. Она не сомневалась в этом утверждении. В конце концов, в большинстве случаев даже она не обратила бы внимания на такие детали. Более того, самой тревожной проблемой было то, что после смерти игрока не оставалось даже его тела, не оставляя после себя никаких полезных подсказок. Класс рыцарей, внезапно вдохновленный выследить босса. «Лоуренс, ты все еще думаешь, что другие настолько наивны?» Хотя у Хелены не было конкретных доказательств, подозрения все больше обращались к Лоуренсу. В последнее время он вел себя так необычно, что чувствовал себя для нее почти незнакомцем. «Юта, ты идешь со мной на окраину, чтобы помочь Лоуренсу. Все остальные, делайте, что вам заблагорассудится. К. «Капитан, могу я отказаться?» В этот критический момент Юта не осмелился бросить вызов Хелене. Он всего лишь хотел сохранить свою собственную жизнь, и отправиться на окраину было равносильно смертному приговору. Естественно, Юта не хотел соглашаться, но теперь Хелена приняла решение. Поскольку ее нерешительность стоила цену жизни, больше не было необходимости рассматривать так называемый дух товарищества. «Это приказ, ты не имеешь права отказаться. Конечно, ты можешь сопротивляться. Я бы хотела посмотреть, какого роста ты достиг за это время». Глава 31. Территория босса. «Капитан, вы, должно быть, шутите. Как член команды, я обязан выполнять приказы. Я немедленно подготовлюсь и присоединюсь к вам. Нет необходимости готовиться. Мы уходим прямо сейчас. Кроме того, тебе нечего готовить. Как первоначальный член пионерского отряда, Юта, несомненно, был самым слабым среди них, не считая бессмертного в изгнании Цина, которые были одними из лучших по боевой силе среди всех игроков. Даже Лоуренс был далек от слабости. Его класс рыцаря в паре с его талантом мог победить в лобовом бою только такой грозный человек, как Цин. Один только Юта не обладал ни исключительным талантом, ни амбициями. Если бы не раннее присоединение, из-за его собственной силы он бы давно выбыл из высшего эшелона. Видя решительный настрой Хелены, Юта с трудом сглотнул, его беспокойство росло. Он всего лишь выполнял приказы Лоуренса, и теперь, в отсутствие Лоуренса, он оказался в растерянности. В этот момент Джон и Бессмертный в изгнании наконец прибыли на базу пионерского отряда. Бессмертный в изгнании распахнул дверь конференц-зала только для того, чтобы встретиться с пристальным взглядом Хелены, который поразил его. «Старшая сестра, что ты?» Лоуренс отправился сражаться с бродячим боссом в одиночку. «Как он может справиться сам?» «Как капитан, мой долг помочь ему. Раз уж ты здесь, может, объединимся?» Хелена взглянула на Джона, который хранил молчание, молчаливо соглашаясь. Дело дошло до того, что чувство принадлежности Хелены к пионерскому отряду практически исчезло. Она могла смириться с тем, что ее обошли стороной, бросили вызов, даже отказались от должности капитана, если Лоуренс открыто посмотрит ей в лицо и скажет, что хочет быть капитаном. Хелена без колебаний уступит эту должность, но она не могла смириться с таким способом ведения дел, особенно когда это привело к чьей-то смерти. «Бессмертный в изгнании, Юта, мы уходим». «Понял, старшая сестра». Тем временем в реальном мире, в самом сердце Риверсайд-Сити, в Рифте, всего за 2 дня разлом вырос от того, что в нем едва помещалось несколько пальцев, до того, что стал достаточно широким, чтобы превысить ширину талии взрослого мужчины, причем скорость расширения была не что иное, как экстраординарной. Что еще более важно, некоторые люди случайно упали в разлом и так и не смогли подняться обратно. Несмотря на это, бесчисленное множество людей остались очарованы разломом. В этот день человек, который первым обнаружил разлом, прибыл как обычно, сжимая в руке пригоршню камней. Он сел у расщелины и небрежно бросил в нее камень, долго ждал, не слыша звука его удара о дно. Это жутко. Насколько глубоко это может быть? Могло ли оно пробить планету насквозь? Чтобы выяснить, чем на самом деле был этот разлом, человек уже провел 3 дня в реальном мире. Следует знать, что в постапокалиптическую эпоху, когда еды было так мало, пребывание в реальном мире требовало ежедневного потребления калорий для поддержания нормальных функций организма. В игровом мире с улучшенными физическими способностями обычно нужно выходить из системы примерно каждые 10 дней, чтобы пополнить свои силы. Помимо восхищения настойчивостью этого человека, люди не могли не задаться вопросом, как ему, должно быть, невероятно скучно. Итак, что именно там, внизу? Бросив все камни, которые у него были, человек не стал утруждать себя сбором новых. Вместо этого он лег на краю разлома, чтобы заглянуть в его глубины. И затем пара глубоких, темных, но чрезвычайно проницательных глаз встретилась с его взглядом. В этот момент сердце мужчины бешено заколотилось. Он инстинктивно хотел закричать, но, как бы сильно он ни старался, его горло не могло издать ни звука. Все, что получилось, были бессвязные, заикающиеся звуки. Более того, мужчина внезапно понял, что потерял не только способность говорить, но и контроль над всем своим телом. Хм, это чувство. Спустя 21 день я наконец вернулся в этот мир. Из разлома донесся глубокий голос, принадлежащий исключительно элегантному мужчине средних лет. Просто услышав его голос, инстинктивно захотелось бы ему доверять. Итак, кому удалось обмануть время, повернуть вспять более 2 лет за один раз. Мне становится все более и более любопытно. Кстати говоря, параллельный разлом, кажется, где-то поблизости. Возможно, я смогу сыграть небольшую хитрость и проскользнуть мимо этих глупых, самодовольных богов. Джон внезапно почувствовал беспокойство. Это было так, как если бы на него напала затаившаяся гадюка, заставив его чувствовать себя на пределе. В последний раз он чувствовал себя так, когда столкнулся с этим испорченным предметом. Но он тщательно проверил. Не было никаких признаков бездны, никаких либо указаний на ее присутствие. Может быть, я просто переоцениваю это? Джон потер виски, а затем посмотрел на Хелену. В отличие от своей обычной вспыльчивости, Хелена теперь казалась другим человеком. Но, возможно, это была настоящая Хелена, прирожденный лидер с огромной харизмой. Смерть сына полностью разрушила утопические идеалы Хелены, заставив ее успокоиться и взглянуть на вещи с практической точки зрения. «Мы почти на месте, старшая сестра. Тебе нужно, чтобы я провел разведку?» Бессмертный в изгнании указал на густой лес впереди и продолжил. «Я не думаю, что Лоуренс действительно охотится на монстра. Это может быть просто ловушка, чтобы заманить нас. Бессмертный в изгнании, не мог бы ты, пожалуйста?» «Да ладно, между нами нет необходимости в формальностях». Бессмертный в изгнании взмахнул рукой, и всего лишь мыслью порыв зеленого ветра поднял его в воздух, быстро превратив в маленькую черную точку в небе. Менее чем через 5 минут бессмертный в изгнании вернулся с окончательным ответом. Лоуренс действительно сражается с боссом на открытом воздухе, и он один. Однако, похоже, он серьезно ранен. Пока он здесь, этого достаточно. После подтверждения личности Лоуренса не было причин колебаться. Ведя Джона и остальных в густой лес, Хелена вскоре столкнулась с собравшимися игроками. Многие заметили ситуацию. Игрок высшего уровня, сражающийся в одиночку с боссом подземелья, был зрелищем, которое никто не хотел пропустить. Обычно Хелена была бы взволнована, искренне рада росту Лоуренса, но сейчас его действия только усилили ее подозрения. Чем быстрее рос Лоуренс, тем больше Хелена верила, что смерть сына связана с ним. Достигнув окраины зоны босса, Хелена сразу узнала Лоуренса, едва удерживающего позицию перед гигантским волком. Его тело было покрыто ранами, почти кровавым месивом, и там, в его спине, была огромная алебарда цина. Это оружие брата цина. Значит, это все-таки был он. Лоуренс, используй свиток телепортации, чтобы вернуться в город. В твоем нынешнем состоянии ты не сможешь победить гигантского волка. Хелена, бессмертный в изгнании, что вы здесь делаете? Это не имеет к тебе никакого отношения. Выходи из подземелья, Лоуренс. Нет, этот проклятый зверь убил сына. Даже если это означает мою смерть, я должен отомстить за сына. Находясь внутри зоны, Лоуренс стиснул зубы, используя полоски ткани, чтобы привязать фрагменты своего разбитого щита к руке. Его сломанная броня и многочисленные раны только усилили трагический героизм его последней битвы. Ты, преступник, смеешь говорить так праведно? Столкнувшись с объяснением Лоуренса, бессмертный в изгнании предпочел проигнорировать его. В конце концов, это был всего лишь внешний босс 28-го уровня, сравнимый по силе с Василиском. Если Цин смог в одиночку пройти подземелье Василиска, как он мог умереть от руки гигантского волка? Такое надуманное оправдание мгновенно заставило Хелену потерять терпение. Если ты не выйдешь, тогда мне придется войти и вытащить тебя. Как член того же отряда, Хелена имела право входить в подземелье, которому бросал вызов ее товарищ. Привести свою группу в подземелье было простой задачей. «Хелена, это дело началось из-за меня. Как я могу потащить вас всех за собой? Лоуренс, мне искренне любопытно, как ты можешь так легко лгать, не меняя выражения лица?» Глава 32. Битва. Отвечая на вопрос Хелены, Лоуренс остался невозмутимым, даже выдавив улыбку, несмотря на свое потрепанное состояние. «Хелена, я действительно не понимаю, что ты имеешь в виду, но не бери в голову. Приди и помоги мне скорее. Я действительно больше не могу держаться». Гигантский волк издал вой, его звуковые волны были почти осязаемы, когда они пронеслись наружу, подбрасывая Лоуренса в воздух, прежде чем он тяжело рухнул на землю, из уголка его рта сочилась кровь. При виде этого сердце Хелены сжалось. Возможно, она никогда не сможет быть такой безжалостной, как Лоуренс. В конце концов, у них было почти 20 лет дружбы. Увидев его в таком состоянии, Хелена тихо вздохнула и подала знак изгнанному бессмертному. Они вдвоем ворвались в зону босса подземелья. Прибытие новых претендентов было немедленно замечено гигантским волком. С увеличением количества противников увеличились и ХП гигантского волка. Но на данный момент, что еще они могли сделать? Бессмертный в изгнании, не дай ему умереть. Понятно. Бессмертный в изгнании кивнул и щелчком пальцев подбросил Лоуренса в воздух. Тем временем, за пределами зоны босса, Джон с улыбкой посмотрел прямо на Юту. «Ты разве не пойдешь туда? Твой капитан и вице-капитан борются там за свои жизни. Я лучше не буду. Если я присоединюсь, здоровье гигантского волка снова увеличится. С моей силой я действительно не смогу сильно помочь. Я останусь здесь, подбадривая вас. Этого достаточно». Юта выдавил из себя улыбку, его мысли лихорадочно соображали. Услышав это, Джон от души рассмеялся и медленно подошел к Юте. По мере приближения Джона нервозность Юты росла, дыхание учащалось. «Че, что ты делаешь? Приступай к делу сейчас. Я не хочу повторяться. Кем ты себя возомнил? Какое право ты имеешь мной командовать? Ты не капитан пионерского отряда. Почему я должен тебя слушать? Потому что, если бы я захотел, я мог бы оборвать твою жизнь в любой момент. Достаточная ли это причина?» Свирепо глядя на тень под капюшоном Джона, Юта стиснул зубы, но не осмелился сказать больше. Неохотно он последовал за Джоном в зону босса. С присоединением еще двух игроков ХП гигантского волка снова удвоились. Однако, в отличие от осторожного бессмертного в изгнании Хелены, Джон казался гораздо более спокойным. «Юта, ты пришел сюда только посмотреть?» Бессмертный в изгнании взмахнул рукой, посылая наполненный ветром меч в гигантского волка. Атаки, хотя и были безжалостными, наносили минимальный урон мощной обороне гигантского волка. «Изгнанный бессмертный, Хелена, огонь, слабость этого зверя. Можем ли мы поджечь его мех?» «Поджечь? У нас здесь нет мага. Как мы должны поджечь его?» Хелена отпрыгнула назад, используя технику облачного перехода, создавая дистанцию между собой и боссом. Но, взглянув на порезы на своей руке, она прикусила губу, когда волна жгучей боли накрыла ее. «Возможно, у меня есть способ». После долгого молчания Юта наконец заговорил. «Но мне нужен кто-то, кто выиграет мне немного времени. Тебе нельзя доверять. Я не повернусь спиной к такому, как ты». Джон немедленно, без колебаний, отверг Юту. «Тогда что ты предлагаешь? По-моему, ты здесь только для того, чтобы все испортить. Ты ворвался и только и делал, что критиковал меня. И почему на тебе этот капюшон? Что ты скрываешь? Как иронично слышать это от тебя. Ты не имеешь права никого обвинять. Понимаешь?» Джон снял капюшон, и, увидев его лицо, Юта помрачнел. Почему это ты? Почему это не должен быть я? Если кто-то вроде тебя смог продержаться так долго, то неудивительно, что я тоже выжил.